Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово. Необходимо подвести итог своей жизни каждому из нас, пока мы еще на пути к вечности, пока мы перед дверью вечности, потому что ничто нечистое не войдет туда в небо. Об этом напоминает нам гимн на слова Георгия Петровича: «Я вскоре должен подвести итог». Я вскоре должен подвести итог всему, что начато, написано, пропето. Среди борьбы жизненных тревог за всю весну трепещет и скорбит, держать за землю смерти пепелище, то дух в восторге скоро воспарит туда, где Бог в небесное жилище. Все же дорог жизни каждый миг, так много дел вручает нам Учитель, чтоб целый мир познал, как Бог велик, Творец всего. See you.